Часть 13. Серый безмолвный мир нагонял уныние и тоску. Туман заглушил все звуки, слизнул все краски, океан перед путешественниками раскинулся, но не был виден до тех пор, пока набежавшая волна не разбилась пеной на песчаном пляже у самых их ног. Грузовик, стоявший в 10 футах, казался темным пятном в серой мгле. «Попробуй еще разок», — сказал Барни, напрягая зрение и тщетно пытаясь проникнуть сквозь сырую завесу мглы. Даллас, по случаю непогоды, одетый в огромное черное пончо и широкополую стетсоновскую шляпу, поднял углекислотный баллон с сиреной и открыл клапан. Траурный рев сирены помчался над водой, отдаваясь в их ушах даже после того, как клапан был закрыт. «Ты слышал?» — внезапно спросил Барни. Даллас наклонил голову и прислушался. — Ничего, кроме шума волн. Я готов поклясться, что слышал плеск весел. Давай попробуем еще раз, по минуте. Слушай внимательно. Сирена заревела снова. Барни поплелся к армейскому грузовику с брезентовым верхом и заглянул в кузов. — Никаких изменений? — спросил он. Эмори Блестед, не отрываясь от радиопеленгатора, отрицательно покачал головой с надетыми на нее наушниками. Он медленно поворачивал рукоятку, вращающую антенну радиопеленгатора. Антенна повернулась в одну сторону, потом в другую. Эмори поднял глаза и постучал пальцем по указателю у основания антенны. «Насколько я могу судить, корабль не двигается», — сообщил он. Теллинг не изменился. Наверное, они ждут, когда разойдется туман. На каком они расстоянии от берега? Барни, имей совесть. Я тебе 100 раз говорил, что с помощью этого прибора я могу определить направление, но не расстояние. Сила сигнала ответчика также ничего мне не говорит. Может быть, 1 миля, а может, 50. Я могу сказать только одно. С того момента, когда мы впервые услышали сигнал 3 дня назад, уровень поднялся, так что они приблизились. Ну ладно, ты убедил меня. Значит, этого ты не можешь сказать. А что же ты можешь сказать? То же, что и раньше. Корабль отплыл из Гренландии 18 дней назад. Я переставил гирокомпас и направил его на пролив Белли-Айл. Заменил батареи, включил ответчик и проверил, как работают все приборы. Мы сами видели, как они отплыли. «Вы с Лином говорили мне, что плавание займет всего 4 дня», — сказал Барни, нервно кусая ноготь. «Мы сказали, что плавание может занять всего 4 дня, но если погода ухудшится, изменится ветер или что-нибудь еще, путешествие займет гораздо больше времени. Так оно и случилось. Но ведь мы услышали сигнал ответчика. Значит, они благополучно пересекли океан. Это было 2 дня назад. А что ты сделал для меня после этого? Послушай, Барни, скажу тебе как старый друг. Это путешествие во времени не сделало тебя спокойнее. Мы же собирались только отснять фильм, верно? Мы выполнили свой долг и даже перевыполнили. И никто не проронил ни слова жалобы. Давай полегче. И сам не мучься, и людей не мучь. «Да-да, ты прав», — ответил Барни. Больше, чем когда-либо, он был близок к тому, чтобы принести извинения. Но ведь 2 дня! Ты и сам скоро поймешь, как это много. «Ты совершенно напрасно беспокоишься. Сплошной туман, незнакомый берег, полный штиль. Они просто не хотят рисковать. Им нет никакого смысла грести к берегу. Они не знают, где он и что их там ожидает. Сейчас, судя по радиопеленгатору, мы находимся в самой ближней к ним точке суши, и как только туман поднимется, сможем указать им направление». «Эй!» — раздался с берега крик Далласа. «Я что-то слышу, вон там, вдалеке». Барни сполз по песчаному откосу к кромке воды. Даллас стоял, приложив ладонь к уху, и внимательно прислушивался. «Тише!» — прошептал он. «Прислушайся. Вон там, в тумане. Клянусь, я слышал плеск воды, как будто от весел, и голоса. Волна разбилась у их ног и медленно покатилась обратно. На мгновение наступила полная тишина, и стал отчетливо слышен плеск весел. — Ты прав! — крикнул Барни, затем закричал еще громче. — Эй, вы там, сюда! Даллас тоже закричал, забыв о сирене, когда в туманной мгле показалось темное пятно. — Это лодка, — сказал Даллас. — Ее обычно держат на палубе. Они кричали, махали руками. Внезапно порыв ветра разорвал туман, и стала видна лодка и те, кто в ней сидел. Лодка была сделана из темных звериных шкур. Трое сидящих в ней туземцев с длинными черными волосами были одеты в меховые парки с откинутыми капюшонами. — Это не викинги, — сказал Даллас, размахивая правой рукой. — Кто это может... Люди в лодке, заметив его движение, опустили круглые весла в воду, тормозя лодку, а тот, что был на носу, взмахнул рукой, и что-то просвистело в воздухе, направленное на Далласа. «Он прикончил меня!» — с этим криком Даллас упал на песок со стрелой, торчащей из груди. Рядом с ним упала сирена, клапан открылся, и над водой раздался мрачный рев. Заслышав его, люди в лодке начали отчаянно грести в обратном направлении и через несколько секунд исчезли в тумане. С того момента, как лодка появилась, и до того, как она исчезла, прошли буквально считанные секунды. Барни стоял потрясенный происшедшим, оглушенный ревом, ничего не понимая. Сирена мешала ему сосредоточиться, и Барни пришлось наклониться и выключить ее, прежде чем он повернулся к Далласу, который лежал на песке и казался сраженным намертво. «Выдерни эту штуку из меня», — внезапно сказал Даллас тихим голосом. «Я поврежу что-нибудь. Это тебя убьет. Я не могу». «Это не так страшно, как кажется. Однако постарайся выдернуть ее, а не запихнуть глубже». Дрожащими руками Барни схватился за дротик, потянул, и дротик легко подался, но потом запутался в одежде Далласа, так что Барни пришлось упереться и дернуть изо всех сил. Дротик остался у него в руках, вырвав огромный лоскут прорезиненной материи из пончо Далласа. Даллас тут же сел, поднял пончо и расстегнул куртку и рубаху. — Ты только посмотри, — сказал он, показывая на красную царапину вдоль ребер. — Еще 2 дюйма вправо, и мне бы устроили вентиляцию. Когда я шевелился, этот крючок на наконечнике впивался мне в тело, и все казалось гораздо хуже, чем на самом деле. Он осторожно потрогал пальцем острый зубец, отходящий в сторону от костяного наконечника. — Что случилось? — — крикнул Эмори, сбегая по песчаному склону. — Что это? Где лодка? Даллас встал и заправил рубаху в брюки. — Мы установили контакт с местным населением, — объяснил он. — Похоже, что индейцы или эскимосы или кто-то еще прибыли сюда до викингов. — Ты ранен? — Не смертельно. На этой стреле не было моего имени. Он усмехнулся и внимательно осмотрел стрелу. — Хорошая резьба по кости и отличная балансировка. — Все это мне не нравится, — сказал Барни, доставая из кармана подмокшую сигарету. — Разве у меня мало неприятностей без этих индейцев? Остается только надеяться, что они еще не добрались до корабля викингов. — А я надеюсь, что это произошло, — с наслаждением сказал Даллас. — Не думаю, чтобы они причинили Оттору много беспокойства. — Я хотел вам сказать, — вставил Эмори, — что с холма, где стоит грузовик, видно, как поднимается туман, и в просветах светит солнце. — Давно пора, — сказал Барни, глубоко затягиваясь сигаретой, так что мокрый табак начал вспыхивать и трещать. Как только солнце появилось на небе, оно быстро рассеяло туман. К тому же с запада подул ветер. Через полчаса туман совершенно исчез, и в миле от берега они увидели Кнор Оттера. Барни едва сдержал улыбку. «Просигналь-ка им этой штукой», — сказал он Далласу. «Они посмотрят в нашу сторону и быстро увидят грузовик». Даллас открывал и закрывал клапан сирены до тех пор, пока она, пискнув, не замолчала совсем. Однако желаемый эффект был достигнут. Они отчетливо видели, как большой парус стал уменьшаться, затем после поворота снова увеличился, и у носа корабля появилась белая полоска пены. Никаких следов лодки из шкур не было видно. Казалось, она исчезла так же внезапно, как и появилась. В нескольких сотнях метров от берега Кнор повернулся и лег в дрейф, парус захлопал по ветру, люди на борту Кнора размахивали руками и кричали что-то непонятное. «Давай сюда!» — крикнул Барни. «Давай к берегу!» «Почему они не пристают прямо к берегу?» «Надо думать, у них есть причины», — сказал Эмори. «Опасные подходы или что-нибудь еще». «Как же тогда они считают, я смогу добраться до корабля?» «Может быть, вплавь», — предложил Даллас. «Шутник! Послушай, а может послать тебя к ним в надувной лодке?» «Смотрите», — заметил Эмори, — «у них на палубе еще одна лодка». На палубе виднелась лодка, двадцатифутовая копия Кнора, однако викинги спускали на воду другую лодку. «Это что-то знакомое», — пробормотал Даллас. Прищурившись, Барни посмотрел на лодку. «Ты совершенно прав. Она, как две капли воды, похожа на лодку, в которой приплывали краснокожие». В прыгающую на волнах лодку спустились двое и начали грести к берегу. Оттор сидел на носу, приветственно размахивая веслом. Через несколько мгновений лодка уткнулась носом в песок. «Добро пожаловать в Винланд», — сказал Барни. «Ну как, поплавали?» «Берег здесь никуда не годится. Нет травы для животных, нет деревьев», — сказал Оттор. «Ты нашел хорошее место?» «Великолепное. Дальше по берегу, в нескольких милях, именно то, что ты просил». «Ну как, были происшествия во время плавания?» «Ветер все время дул в другую сторону, плыли очень медленно. Полно плавающего льда и тюленей, и мы видели двух варваров. Они охотились за тюленями и попытались улизнуть, но мы стали их преследовать, и когда они бросили в нас дротики, убили их. Съели их тюлени, взяли их лодку». «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Мы только что встретили их родственников». «Где это хорошее место, о котором ты говорил?» «Поплывешь вдоль берега, потом повернешь за мыс и пройдешь мимо островов. Его нельзя не заметить. Да вот, возьми с собой Эмори, он покажет тебе дорогу». «Нет, только не меня». Эмори словно оттолкнулся от чего-то и попятился. «Как только посмотрю на лодку, меня уже тошнит. Стоит мне 3 минуты побыть в море, как мой желудок выворачивается наизнанку, и я прямо труп, да и только». Даллас по солдатской привычке не любил вступать в неприятный разговор. Когда Барни повернулся к нему, он был уже на полпути к вершине холма. «Я шофер», — объяснил Даллас. «Я подожду вас в кабине». «Вот вам служащие, преданные и верные», — холодно заметил Барни. «Я все понял, ребята. Можете не повторять». «Окей. Эмори, скажи шоферу, пусть отправляется в лагерь. Мы постараемся добраться до корабля как можно быстрее. Спустим людей Оттора на берег и, может быть, в недалеком будущем снова приступим к съемкам. Разбуди Джино, скажи, пусть он заберется на холм, на ту точку, которую мы с ним выбрали, и начинает съемки корабля, как только он появится в проливе. И позаботься о том, чтобы на месте высадки уничтожили отпечатки автомобильных шин». «Все будет сделано, Барни. Я бы с удовольствием отправился вместо тебя, но я и море...» «Да-да, конечно. Отправляйтесь». Влезая в лодку, Барни промочил ноги. Вода была настолько холодной, что ему стало казаться, будто у него ампутированы ноги ниже колен. Лодка, тюленьи шкуры, натянутые на деревянную раму, качалась, угрожая перевернуться от малейшего движения, и прыгала по воде, подобно огромному водяному жуку. Барни пришлось сесть на дно и схватиться руками за борта, чтобы удержать равновесие. Когда им, наконец, удалось достигнуть Кнора, Он никак не мог вылезти из качающейся лодки и перебраться через высокий борт корабля, пока чьи-то сильные руки не подхватили его подмышки и не втащили на палубу, как мешок с зерном. «Ханану! Сидусту Хандартёкин! А ну, за работу, уже немного осталось!» — старонорвежский. Рявкнул Оттор, и его люди с веселыми криками начали разворачивать корабль, готовя его к последнему этапу плавания. Барни предусмотрительно удалился на корму, чтобы его в спешке не помяли. Моряки поворачивали длинное бревно, прикрепленное к нижнему концу паруса, и под пронзительные крики женщин отшвыривали тяжелыми сапогами попадавшихся под ноги коз, которые шумно выражали свой протест. Переполненная палуба напоминала оживленный деревенский двор с испуганными домашними животными и разбросанными здесь и там кулями корма. Посреди всей этой суматохи одна из женщин, склонившись над деревянным ведром, доила корову. Когда корабль изменил направление и ветер донес до барни запах парного молока, сходство стало казаться еще более разительным. Наконец суматоха постепенно улеглась, и скот вернулся к своей кормежке. Попутный ветер не только надувал огромный парус, но и уносил с кормы на нос разнообразные запахи, так что воздух на корме был чистым и свежим. Форштевень с шипением врезался в длинные пологие валы Атлантического океана, и вдоль бортов корабля проносилась волна. Легкий, как пробка, Кнор был надежным и практичным судном. Море было для него родной стихией. «Кажется, хорошее место», — заметил Оттор, легким прикосновением руки выравнивая рулевое весло Кнора и указывая другой рукой на берег, где уже были видны деревья и пятна лужаек. «Вот подождите, когда обогнем мыс», — сказал ему Барни, — «там еще лучше». Корабль проходил мимо группы островов, расположенных в устье залива. Животные почуяли землю, запах свежей травы и подняли шум. Бык со спутанными ногами, привязанный к палубе, потянул за веревку и заревел. Женщины закричали от радости, а мужчины запели. Плавание подходило к концу, местечко и впрямь оказалось прекрасным. Когда перед ними открылся Эповесский залив с высокими деревьями на холмах, которые поднимались навстречу небу, и ярко-зеленой весенней травой на лугу около ручья, даже Барни почувствовал волнение. Потом он заметил темное пятно на вершине холма, Джина со съемочной камерой, увидел джип на склоне и вспомнил о фильме. Он спрятался за борт Кнора и не высовывался до тех пор, пока не надел на голову рогатый шлем викингов, висевший недалеко от него. Только после этого он выпрямился и стал виден с берега. Оттор вел свой корабль, не спуская паруса, прямо к устью ручья, и все, кто был на борту, кричали от возбуждения. Наконец форштевень Кнора царапнул песчаное дно. Корабль поднялся на волне и проплыл еще немного, снова коснулся дна и замер на месте. Забыв о все еще поднятом нижнем парусе, команда и пассажиры попрыгали в волны прибоя и, смеясь от радости, побрели по воде к берегу и лугу по обе стороны ручья. Оттор вырвал огромный пучок высокой по колено травы, понюхал ее, потом пожевал. Некоторые катались по земле, испытывая животное удовольствие от ощущения твердой земли после многих дней, проведенных на качающейся палубе корабля. «Великолепно!» — крикнул Барни. «То есть просто великолепно! Высадка в Винланде после долгих месяцев плавания, первые поселенцы в новом мире. Поразительные кадры, подлинные исторические кадры!» Он пробрался между обезумевшими животными на нос корабля и встал так, что оператор отчетливо видел его. Махнув рукой, он крикнул: «Достаточно, Джино! Спускайся сюда!» Голос его едва ли был слышен, однако жест был весьма выразителен. Джина вылез из-за камеры, махнул в ответ, затем принялся грузить камеру в джип. Еще через несколько минут джип, разбрасывая гальку, уже мчался по берегу. Барни спрыгнул с корабля в воду и побежал ему наперерез. «Стой!» — крикнул он Далласу, который вел машину. «Развернись и поезжай на другой берег, прямо против устья ручья. А ты, Джина, установи камеру на вершине и снимай вход корабля в залив, его приближение, людей, которые прыгают с палубы в воду и бегут прямо на камеру, обтекая ее слева и справа». «Потрясающая сцена, как они спрыгивали с корабля», — сказал Джина. «Я буду готов через 10 минут. Тебе потребуется больше, чтобы все это опять запечатлеть». «Обожди!» — окликнул он Далласа, который включил мотор и начал разворачивать джип. «Мне нужна твоя бутылка». «Какая еще бутылка?» На лице Далласа отразилось искреннее недоумение. «Бутылка, которую ты всегда таскаешь с собой». «Ну ладно, нечего притворяться. Я всего лишь беру ее взаймы. Вечером ты получишь новую». Трюкач с видимой неохотой извлек из-под сиденья бутылку виски с черной наклейкой на четверть пустую. «Так-так», — холодно заметил Барни. «Уже запустил лапу в частные владения». «Это чистая случайность. Мое виски кончилось. Я заплачу». «А я-то думал, что кроме меня ни у кого нет ключа к ящику. И чему только люди не научатся в армии». «Ну, за дело». С этими словами он засунул бутылку во внутренний карман куртки и пошел обратно к Оттору, который стоял на коленях на берегу ручья и пил воду из пригоршни. «Ну-ка, загони всех обратно на корабль», — сказал Барни. «Мы хотим опять снять высадку, на этот раз с близкого расстояния». Оттор посмотрел на Барни и захлопал глазами, вытирая тыльной стороной руки воду, стекавшую с бороды. «О чем ты говоришь, Барни? Все так счастливы, что они снова на берегу. Они не захотят вернуться». «Захотят, если ты им прикажешь». «А почему я должен приказывать? Это идиотская мысль». «Ты прикажешь им, потому что ты снова на зарплате. А вот и аванс». С этими словами он протянул бутылку Оттору, тот широко улыбнулся и поднес ее к губам. Пока викинг пил, Барни успешно справился со своей задачей. Даже Оттору было нелегко вернуть людей на корабль. Наконец он потерял терпение, уложил одного из мужчин сильнейшим ударом в грудь и пинками повернул двух женщин в нужном направлении. После этого, несмотря на ворчание и жалобы, люди поднялись на палубу и разобрали весла. Дальше все было просто. Усилия, которые потребовались для того, чтобы снять кнор с мели, потушили остатки мятежа. Как только камеру выгрузили на пригорок, Барни тут же послал джип обратно в лагерь. Еще до того, как корабль взял обратный курс и вновь поднял паруса, джип вернулся, нагруженный ящиками пива, коробками сыра и консервированной ветчиной. «Вывалите все это добро примерно в 10 ярдах позади камеры, причем сделайте кучу достаточно высокой, чтобы они могли видеть продукты издалека. Открой ветчину, пусть знают, что это такое. И дайте мне банку ветчины с бутылкой пива». «Вот они идут», — крикнул Джина. «Великолепный кадр, совершенно потрясающий». Полным ходом кнор мчался по заливу, быстро приближаясь к камере, пока огромный парус не закрыл половину неба. В следующее мгновение нос кнора врезался в устье ручья, подняв тучу брызг. Барни, который не был уверен, что энтузиазма скандинавов хватит и на вторую высадку, решил не рисковать. Он поднял над головой ветчину с пивом и крикнул изо всех сил: «Оль! Свинокьет! Оль-ок-остр! Пиво, ветчина, пиво и сыр!» — старонорвежский. Это оказало мгновенное действие. После 3 недель плавания, в котором единственной пищей были сухари и вяленая рыба, мореплаватели взревели от восторга. На этот раз энтузиазм был таким же, если не большим, чем во время первой высадки. Люди, сбивая друг друга с ног, мчались по пояс в воде к берегу, пробегали мимо камеры, чтобы дорваться до еды и питья. «Стоп!» — сказал Барни. «Но пока не уходи. Как только они покончат с закуской, я хочу, чтобы они выгрузили домашний скот». Подошел Оттор. В одной руке у него была наполовину опустошенная банка ветчины, в другой — бутылка. «Подойдет это место для поселения?» — спросил его Барни. Оттор посмотрел вокруг и кивнул со счастливой улыбкой. «Хорошая трава, хорошая вода, полным-полно деревьев на берегу для топки, полным-полно хорошей древесины вон там для рубки, рыба, охота — хорошее место. Где Гудрит? Где все остальные?» «Выходной день», — сказал ему Барни. «Все они на Санта-Каталине. Свободный день с сохранением жалования. Праздник, пикник, жарят мясо на кострах и так далее». «Почему праздник?» «А потому что я щедрый и люблю, когда люди счастливы. А ведь до вашего прибытия мы не могли ничего делать. К тому же это сберегает деньги. Я 3 недели ждал вас всего с несколькими людьми, а остальные будут отсутствовать только 1 день». «Хочу видеть Гудрит». «Ты хочешь сказать Слайти?» «Я полагаю, что она тоже будет рада увидеться с тобой». «Прошло так много времени». «Ты любитель примитивных наслаждений, Оттор. По крайней мере, сначала покончи со своей ветчиной и не забывай, что это исторический момент. Ты только что впервые вступил на землю нового мира». «Ты чокнутый, Барни. Это тот же старый мир, только место называется Винланд. Похоже, что здесь хорошие деревья». «Мне не забыть этих исторических слов», — произнес Барни.